По ту сторону. Чудо. Вот что они все говорили, и ей, и между собой. Вот что они все думали. Чудо, что она осталась жива. О настоящем чуде никто не знал. Оно осталось с ней и больше уже не уходило. Лежа на больничной койке, Олеся сберегала его. Подпитывала, тренировалась. Она брала совсем немного и только от тех, у кого было достаточно. Не истощая, не уничтожая. Ровно столько, сколько требовалось, не больше. Олеся разглядывала их, как экспонаты в музее. Исследовала снаружи и изнутри. Просматривала, как кадры на кинопленке, и иногда руководила. Незаметно, по мелочам. Возьми ручку, посмотри в окно, улыбнись. Только для тренировки. Просто чтобы убедиться, что это возможно. После того раза она больше не переходила границу. Но в своих снах до сих пор ощущала, как сыплется сквозь пальцы мертвая серая пыль. Пыль кружила в воздухе вокруг. Мельчайшая. Ощутимая лишь на вдохе. Как будто искрящие телевизионные помехи перед несуществующим взором обрели плотность, заполнили собой пространство. Постепенно они начали складываться во что-то осмысленное. Вертикальные, горизонтальные линии, плоскости, более сложные выпуклые формы. Подъезд? Лестничная площадка? А рядом, вплотную, серая, догорающая ультрафиолетом и бледно-желтая. Они прижаты друг к другу и к ней, как любовники, переплетающиеся в страстных объятиях. Олеся коснулась Семена, едва чувствуя собственную руку. Заставила его открыть глаза, чтобы она смогла увидеть все по-настоящему. Серая мать, распластавшаяся под ними, на полу не двигалась. Большая голова на вывернутой шее упиралась в основание ведущего вверх лестничного марша. Белые шары глаз глядели в пустоту. Она и сама словно опустела, выплеснув всю оставшуюся энергию в последнем рывке. Осталась только эта древняя высохшая оболочка, пронзенная вертелом между выступающих ребер, рассыпающаяся той самой пылью. К спине серой матери, у того места, куда вонзился вертел, приник Семен. Оружие, оказавшееся копией, распадалось в его руках, как и тело убитого монстра, оставляя на месте рукоятки кровоточащую дыру в шее парня. Олеся чувствовала его боль. Видела, как стелится вокруг молочное облако. Не пища в физическом смысле, но нечто, способное придать сил. Семен захрипел, заставляя Олесю вернуться к своему настоящему зрению. Неестественно серая плоть под чешуйками отслаивающейся кожи исчезла. Теперь Олеся видела только дымку вокруг его тела, желтого почти не осталось. Она прислушалась. В подвал. Не хочу. В подвал. Хочу спастись. Как долго может протянуть его раненое, изменившееся, измененное серое тело, предназначенное для другого мира? Как долго еще протянет ее собственное? Проглотив резанувший горло ком, Олеся вдохнула так глубоко, как только смогла. Она продолжала жадно вдыхать, втягивая в себя молочную дымку. Она тоже хотела спастись. Когда на настоящей лестнице сверху зашаркали чьи-то настоящие шаги, Олеся почувствовала, как между ее пальцами просыпается то, что когда-то было Семеном. Внезапное нападение. Жгучая жидкость, выплеснутая прямо в лицо. Амнезия. Она была жертвой. Чудом ей верили. До сих пор искали несуществующего злодея. Подозревали Васина, у того было алиби. В момент нападения он уже лежал в реанимационной палате наркологии. Неровная куча мелкого серого песка, в которой нашли Олесю, осталась загадкой, укрытой покровами мнимой потери памяти. Пусть ломают головы, пусть ищут. Олесе было все равно, она, наконец, возвращалась домой. В родительском доме ничего не изменилось. Мама и папа, осунувшиеся, поблекшие, вели ее под руки, но, оказавшись на веранде, Олеся мягко высвободилась. Коснулась стены, прошла вперед, к двери в прихожую. Безошибочно отыскала ручку среди мельтешения серых контуров. Потянула за нее и отворила дверь. В прихожей разулась и также, ведя руками по стене, больше для родителей, чем для себя, прошла в комнату, села на диван. Одна рука привычно легла на запястье другой. Обе ладони сковывала сеть рубцов. Но участки кожи между ними сохранили способность чувствовать. Олеся ощущала круглый циферблат часов, разбитых, бесполезных, но по-прежнему таких дорогих. Почему дедушка не рассказывал никому о бабушке? О том, какая она была? Не понимал? Почему бабушка не рассказывала о себе сама, хотя бы папе, своему сыну? Ведь тогда все могло бы сложиться иначе. Олеся не хотела повторять этой ошибки. Из-за натянутого лоскута пересаженной кожи говорить было трудно, но Олеся уже приняла решение. «Я хочу вам кое-что рассказать».